Глава 311. Город Набу. Конечно, скорость Чин Яо никогда не достигает скорости S2, но она не паниковала. Вместо этого она указала на атакующего зомби, и в его сторону сразу же устремились лианы с многочисленными шипами дюймовой длины, что превращало их в смертельное оружие. S2 был очень проворным, однако и он, не сумев увернуться от сетей, запутался в них. Отчаянно сопротивляясь, зомби размахивал своими огромными когтями, разрывая сети на части. Но только он собирался освободиться, как многочисленные лианы наконец-то связали его конечности. Зомби S2 был скоростной формой эволюции, поэтому его сил было недостаточно, чтобы вырваться из вьющихся лиан. В то же время одна тонкая и острая лиана выстрелила в сторону пойманного S2 и, пробив его голову, пригвоздила к земле. Огромный шар опыта вошел в тело Чин Яо. Так как S2 был зомби 30 уровня, его смерть принесла девушке массу опыта, и моментально получив 3 уровня, она достигла 19-го. Чем больше она убивала, тем больше опыта получала. Юйджун просто следовал за ней и страховал, пока они не вышли из города, после чего направились к холму. Фан Тунсюань привел вчерашних выживших и вежливо обратился к Юйджуну. «Милостивый государь, добрый день. Я Фан Тунсюань. Очень рад с вами познакомиться. Как мы должны обращаться к вам?» Позади него стояла Жуан Чинхуа, переводя его слова на простейший китайский. Остальные 6 вьетнамцев глаз не могли оторвать от красивой Чин Яо. Она сияла естественной красотой, а вокруг нее струилась изящная аура. Мало того, военная форма добавляла ее образу героический шарм. Она выгодно отличалась от выживших, которые были очень худыми, и чья кожа отливала нездоровым желтым оттенком. Таким образом, Чин Яо весьма привлекала их. С трудом отведя взгляды от Чин Яо, вьетнамцы посмотрели на Юйджуна, на поясе которого висел длинный черный меч, а за спиной снайперская винтовка Баррет и автомат тип 03, что также очень заинтересовало выживших. В этом мире апокалипсиса сила значила все. А грозная снайперская винтовка Баррет намного превосходила старый автомат тип 56 Фан Тунсюаня. «Я Юйджун. Это моя подруга Чин Яо. А это железный», ответил Юйджун, посмотрев на Фан Тунсюаня, после чего, вытащив из рюкзака банку тушенки, спросил: «Что это за место? Кто сможет мне ответить, тот получит мясо». Как только он достал банку из рюкзака, все взгляды выживших направились только на нее. Ведь это было настоящее мясо. Они уже бог знает сколько времени не ели нормального мяса. Жуан Чунхуа, посмотрев на мясо сверкающими глазами, стала быстро и очень подробно рассказывать. «Это город Набу. Мы находимся приблизительно в 40 километрах от Лангшона. Если вы хотите вернуться в Китай, то вам нужно следовать по главной дороге на северо-восток. Если вы сделаете это, то рано или поздно попадете к китайскому городу дружбы. Городок Юи. Теперь вы можете дать мне тушенку?» «Хорошо. Теперь она твоя». Засмеявшись, Юйджун бросил женщине банку с мясом. Эта банка тушенки ничего не значила для Юйджуна. Однако для этих выживших это было настоящее сокровище. Мужчины смотрели на мясо в руках женщины, и их глаза были полны зависти и ревности. Они возненавидели себя за то, что ранее не учили китайский язык. Но им оставалось только наблюдать, как Жуан Чунхуа принимала свою банку тушенки. После того, как он получил необходимые сведения, Юйджун собрался уходить. Вьетнамцам больше нечего было ему предложить, а он уже понимал, где находится. «Пожалуйста, подождите, господин Юйджун!» Фан Тунсюань упал на землю и, смотря глазами полными надежды, закричал: «У меня есть для вас важная информация! Жуан Чунхуа, быстрее перевези ему!» Последнее время им редко встречались люди, которые были такими великодушными, как Юйджун. Поэтому Фан Тунсюань хотел извлечь из этой ситуации максимум пользы. Женщина, подбежав к Юйджуну, быстро перевела то, что сказал мужчина. Она была уверена, что если не сделает этого, то ее жизнь под руководством Фан Тунсюаня станет гораздо тяжелее. «Что за информация?» Остановился Юйджун и повернулся к вьетнамцам. Юйджун ничего не знал про эти места, и любая информация могла бы помочь ему справиться с тем, что могло их ждать впереди. «Господин Юйджун!» Вздохнув с облегчением, сказал Фан Тунсюань. «Позвольте пригласить вас к нам. Мы встретим вас гостеприимно и также расскажем вам важные сведения». Этот апокалипсис поставил с ног на голову устои старой цивилизации, и теперь жизнь не стоила ничего. Фан Тунсюань слишком хорошо это знал. Он понимал, что энхансеры в большинстве своем были храбрыми и немного удачливыми людьми, что и позволило им стать настолько сильными. Некоторые воины были свирепы и жестоки, Они могли убить, не говоря ни слова. Фань Тунсюань не хотел обидеть Энхансера своей невоспитанностью. Юй Джун подумал и согласился. Даже если он сможет вернуться в Китай, добраться до города Лонгхай будет сложно. Если он ненадолго задержится с Фань Тунсюанем, а взамен получит важную информацию, то он ничего не потеряет. Возможно, некоторые из этих сведений в будущем смогут сохранить ему жизнь. Под предводительством Фань Тунсюаня Юй Джун с остальными прибыл к небольшому четырехэтажному зданию. Оно стояло посреди ровной местности, и было совершенно непонятно, как оно тут оказалось. Вокруг виднелись только сорняки и пожухлая трава. Хоть в поле было много травы, вся она была несъедобна. Если человек пробовал ее съесть, он впоследствии страдал от такой сильной диареи, что многие кричали от боли. Некоторые виды трав были еще хуже. Они могли вызывать смертельное отравление. Фань Тунсюаню и его воинам оставалось только искать грибы. Однако это больше напоминало поиск иголки в стоге сена. Отправившись в обеденный зал, все мужчины разместились за столом. К ним и присоединились Чэн Яо с Юджуном. Вскоре после этого к столу подошли худенькие мальчики и девочки и сели за другой стол. А женщины начали распределять еду между всеми. Основным продуктом в их рационе был мутировавший сладкий картофель, который теперь вырастал размером с огромную деревянную бочку. Каждый мужчина получил по 3 ломтика сладкого картофеля и суп. Женщины по 1 ломтику и тарелку супа. Детям же дали по 2 ломтика и суп. Все-таки им нужно было дополнительное питание, чтобы они могли вырасти сильными. Люди ели тихо, без лишних разговоров, и не смотрели по сторонам. Видя все происходящее, Юй Джун тоже притих. Может быть, не весь мир сошел с ума. Эти люди сохранили остатки приличий, несмотря на то, что выживали как могли. Если бы в этом мире, которым правит жестокость и насилие, им попался бы другой лидер, то, скорее всего, женщин и детей им уже убили бы или съели. Посмотрев на еду, у Чэн Яо пропал всякий аппетит. И неприятный ком подскочил к горлу. Суп был из диких овощей, кореньев, кусочков сладкого картофеля, белого риса, муравьев, кузнечиков и дождевых червей. Чтобы его можно было хоть как-то есть, женщины добавили туда немного соли. Увидев мертвых насекомых, которые плавали на поверхности, Чэн Яо ощутила приступ тошноты. По правде говоря, эти жуки и насекомые являлись ценными источниками питательных веществ. Только мужчины получили себе в тарелке такие деликатесы, в то время как женщинам достался только бульон. Фань Тунсюань, посмотрев на свою порцию глазами полными восторга, немедленно принялся уплетать насекомых, приговаривая: «Суп сегодня действительно вкусный!» Юй Джун, увидев это, не сдержался и, передав свою порцию беременной женщине, сказал: «Это тебе». В этом мире апокалипсиса почти не осталось развлечений. И единственным доступным для взрослых досугом стал секс. Среди этих вьетнамских женщин 3 уже были беременными. По сравнению с остальными женщинами, этим женщинам выдали в 2 раза больше сладкого картофеля, а в супе было больше муравьев или кузнечиков. «Спасибо!» – поблагодарила женщина Юй Джуна. Пусть и в небольшом количестве, но этот картофель был источником питательных веществ для этих женщин. Тут практически невозможно было достать что-либо подобное. Она, конечно, не поняла, что именно сказал ей Юй Джун, однако все равно поблагодарила. «Возьми тоже», – сказала Чэн Яо и передала весь свой обед другой беременной женщине. Она совершенно не хотела есть или пить это. После того, как Юй Джун отдал свою порцию, открыв свой рюкзак, он достал 2 жареных клубня картофеля, бутылку ароматизированного напитка и банку тушенки, и принялся ужинать. Рядом с ним Чэн Яо также открыла свой рюкзак и достала себе 2 банки с мясом. К этому времени Фань Тунсюань с остальными уже расправились со своим скудным ужином и с завистью посматривали на Чэн Яо и Юй Джуна. Многие из них косились на их сумки. Для них на данный момент еда и напитки были гораздо более ценными товарами, чем, например, золото. «Теперь вы можете поведать мне важную информацию. У меня есть много еды, и если информация будет действительно важной, то я поделюсь с вами». Немного перекусив, Юй Джун обратился к Фань Тунсюаню. «Вы будете доедать? Если вы больше не хотите, то я могу доесть за вас», – спросил Фань Тунсюань, глядя на банку тушенки в руках Юй Джуна.